Глава 14. Мужская часть общежития находилась на этаж выше. Те же серые стены, каменный холодный пол, утолщенные стекла в коричневых рамах, сюрреалистичные картины неизвестных мне художников и огромная гора мусора, аккуратно сложенная в углу. Я бы назвала эту композицию памятником мужской лени. Не могу поверить, что Хлоя решила пойти на это. Ири схватилась за мою руку. Сразу же видно, что она помешанная, подпилить ножки кровати. Это ведь нужно придумать. «Девчонки!» Мы с Ири тут же обернулись. За нашими спинами стоял какой-то рыжий амбал размером со шкаф. «Вы к кому?» – буркнул он. «Да так», – я глупо улыбнулась. «Просто гуляем». Объяснение было, конечно, так себе, но ничего умного я придумать не смогла. «Гуляете?» — в глазах амбала блеснул нехороший огонек. «А может, тогда заглянете к нам?» Парень кивнул в сторону двери с номером 305. «У нас как раз вечеринка намечается, и нам очень будет приятно видеть таких милых первокурсниц». «Нет, спасибо», — пискнула Ири и сжала мою руку еще сильнее. «Время позднее». «Время еще детское. Пойдемте, будет весело». Заливисто расхохотался рыжий и шагнул в нашу сторону. Вдобавок к этому дверь открылась, и из нее выглянула еще одна физиономия. «Эй, Морт, ты чего там застрял?» проговорил блондин с длинными волосами. «Да вот», — обернулся рыжий. «К нам на этаж пташки залетели, и я набрался смелости пригласить их на нашу вечеринку». Блондин обвел нас нескромным взглядом и показался целиком. Этот был худой, как жердь, с тонкими, весьма неприятными длинными пальцами. «А чего? Я не против, и ребята тоже наверняка будут в восторге». «Нет, лучше мы пойдем отсюда», — нервно проговорила я. Пожалуй, плохая была идея соваться на этаж к парням. Я дернула Ири, и мы уже хотели пройти к лестнице, но эти двое загородили нам путь. «Уходите?» — рыжий скривил губу, будто обиделся. «Может, все-таки останетесь?» «Эй!» — донеслось с противоположной стороны коридора. «Оставьте девушек!» «О! Кто вякнул? Ваше высочество!» Амбал оскалил зубы в презрительной усмешке. «Спать не пора?» «Что задумал кузен?» — фыркнул Лер, приблизившись. «Ничего такого!» — рыжий непонимающе пожал плечами. «Девушки сами пришли». «Неправда!» — тут же запротестовала я и, скрестив руки на груди, взглянула на принца. «Идите лучше по своим делам». Лер сузил глаза при взгляде на кузена. «Не наживайте себе проблем». «О-хо-хо-хо-хо!» Снова расхохотался рыжий и, показав пальцем в нашу с Ири сторону, ехидно продолжил. «Ты даже не знаешь, что с ними делать!» Я невольно поежилась, ощущение было неприятное. «Ладно, идем», — буркнул худощавый. «Не будем иметь дело с мелюзгой». Амбал хмыкнул и, бросив на меня насмешливый взгляд, скрылся за дверью. «Вы чего здесь делаете?» Лер укоризненно покачал головой. «Еще и вечером. Хорошо, что вашего декана тут нет. Хотите вылететь из академии?» «Нам нужен Седрик», — на выдохе произнесла я. «А Сед-то вам зачем?» «Где он?» Просто так сдаваться я не собиралась. «В комнате. Где еще?» «Проводишь?» Лер громко вздохнул, дернул носом и нехотя проговорил. «Ладно, только не думаю, что он будет рад вас видеть». Комната у этой троицы была по-настоящему роскошной. И вдвое больше нашей. Огромное окно занавешивала бархатная штора, кровати с балдахинами, дубовые резные столы, обитые кожей кресла, шкафы, комоды. И тут даже была отдельная ванная. Везет, не нужно идти в общую душевую. Седрик в это время сидел за столом, с интересом изучал книгу, на корешке которой можно было различить название «Магические зелья и привороты. Методы и способы блокировки их воздействия». Похоже, он серьезно опасался, что его могут отравить, охмурить, околдовать. Ну что там еще можно сделать с потомком древнего рода? При виде нас дракон заметно напрягся. Состроив высокопарную и надутую физиономию, Седрик встал и, положив книгу, кашлянул, не забыв при этом бросить на своего друга красноречивый взгляд. Лер только пожал плечами. «К тебе шли», — буркнул он, умастившись в кресло. «И зачем же?» Делая вид, что не понимает, для чего мы с Эри сюда притащились, со скукой в голосе проговорил Седрик. Хотя по глазам парня можно было заметить, что он рад нашему приходу. «Ири знает», — я подцепила подругу под локоток. Я ей рассказала. И про Хлою, и про любовный напиток. «Так-так-так», — Лер резко подался вперед, чуть не вылетев из кресла. «А с этого места поподробнее. Неужели Сет и тебе вбил чушь, что его хотят опоить любовным напитком?» Принц хохотал во все горло и даже после того, как Седрик влепил ему дружеский подзатыльник, не успокоился. «Ладно, ладно». Продолжая хихикать, парень поднял ладонь вверх в знак мира. «Только я все равно считаю это бредом. Первокурсница не способна приготовить такое сложное зелье». «Значит, у нее есть помощники», — буркнул Седрик, сняв, наконец, с себя былую заносчивость. «Ага, целая рота помощников», — иронизировал принц. «В любом случае нужно пресечь это в самом начале. Уверен, неудача одной навсегда отобьет желание у всех остальных. Вспомни Хима или, например, Эвера. Голову потеряли из-за каких-то идиоток. Хорошо, что придворные маги вовремя догадались, что они под действием зелья». «А это кто?» — поинтересовалась я. Седрик поднял на меня взгляд. «Была одна история. Перед самой нашей учебой. Даже не спрашивай». Дракон махнул рукой и выдохнул. «Но они-то тебе зачем в таком случае?» Лер кивнул в нашу с Ири сторону. «Мог бы и сам. Для чего впутывать в это дело других или...» Он прищурился, секунд 10 молчал, а потом, будто что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу. «Точно! Вы ведь ее соседки, и на вас пал выбор!» «Какой еще выбор?» — чуть ли не хором выкрикнули мы с Ири. Седрик говорил о каком-то развлечении в академии, но что они хотели этим сказать? «Это очень давняя практика. Если коротко, на собрании выбирается жертва и игрок. Игрок травит жертву, пока та не сдастся». Лер говорил это так просто и обыденно, будто рассказывал какую-то смешную историю. «Также на собрании обсуждаются способы травли». Седрик скривился. «В вашем случае это была моль и подпиленные ножки кровати». «Они знали, эти двое обо всем знали». «Да вы тут совсем очумели?» Крик вырвался на волю, заполнив пространство. «Сказать, что я была в бешенстве, значит ничего не сказать. Меня переполняли эмоции, и настолько сильные, что даже в глазах поплыло. Внутри вспыхнул пожар, казалось, он сожжет меня. Кожу пронзили резкие, жгучие, непереносимые иглы». «Алиса!» Голос Ири звучал глухо и смазанно, будто подруга сейчас находилась очень далеко от меня. «Что?» Я резко обернулась и, вдруг наткнувшись на свое отражение в зеркале, увидела, что руки у меня в прямом смысле горят. «А вот это уже действительно интересно». Лер с опаской встал со своего места. Седрик вообще не двигался, только глазами хлопал и немного шевелил губами, будто хотел что-то сказать, но не мог. «Ты не говорила, что владеешь драконьим огнем», — прошептала подруга, вжавшись в стену. «Я не знала. Я уже совершенно ничего не понимаю».